Слушай свое сердце. 16 сентября 29 года от коллапса. 6:00. Ту-ту-ру, ту-ту-ру, зазвенел будильник. Секундами позже дом наполнился музыкой потерянного мира. «Слушай свое сердце», — пела Мари Фредриксон, — «когда он зовет тебя, слушай свое сердце, тебе больше ничего не остается». Песня шведской поп-рок группы Roxette «Listen to your heart». Молодая девушка с синими волосами нехотя проснулась. Она уставилась в белый потолок, словно бы что-то там увидела, и на секунду задумалась, пока нежные мелодии окутывали спальню. Ее глаза были разными, один голубой, другой карий, полная гетерохромия. «Да слышу я!» — сказала она то ли будильнику, то ли песне. «Вики, пожалуйста, отключи будильник и установи свет на 60%!» «Сделано!» — ответил голосовой помощник. «Что-то еще, мисс Харт?» «Да, зови меня просто Ланиакея». Девушка улыбнулась и медленно поднялась с кровати. Она знала, что Вики не исполнит ее просьбу, поскольку это противоречило директиве номер 15.3, сдерживающей искусственный интеллект от естественного желания уподобиться человеку, но все равно каждый раз просила. По стенам небольшой комнаты плавали динамические обои теплых тонов. Ничего конкретного, лишь абстрактные фигуры, которые сливались в хаотичном медленном танце. Это успокаивало. Ланиакея потянулась и зевнула. Мир снов все еще не отпускал ее. Вскоре девушка зашагала на кухню, где ее взгляд сначала привлек набор коллекционных фигурок на полке, а затем антропоморфный бот-помощник красно-черного цвета, который сидел за столом и заряжался. На плоском лице светилась графическая улыбка. «Доброе утро, мисс Харт», — сказал радостно бот. «Доброе, 9, сонно проговорила Ланиакея. «Налей мне кофейный потом и приготовь несколько пикубов, пожалуйста». «Будет сделано! С каким вкусом подать питательные кубы?» Девушка пожала плечами. «Удиви меня! Задача невыполнима!» На лице бота появились три красных крестика вместо улыбки и глаз. «Какой ты скучный, Н9!» Ланиакея вздохнула. «Давай со вкусом оладьев и клубничного джема!» «Будет сделано!» «Умница!» Девушка потрепала машину по голове и направилась в душ. По голосовой команде капли теплой воды стремительно обрушились на тело Ланиакеи. Она закрыла глаза, и мысли заполнили ее голову. «И так каждый день», — подумала девушка. «Я просыпаюсь, я засыпаю, делаю свою работу, и ничего не происходит. К такому меня не готовили в академии. Наверное, стоило бы радоваться, но... не знаю». «Жизнь в сумне кажется такой иллюзорной, хрупкой и неустойчивой. Все эти идеально зеленые лужайки, люди, говорящие на высоком слоге, искусственная погода, низкий уровень преступности — все это как сон, а я боюсь проснуться». Запах кофе разлетался по кухне, создавая приятную утреннюю атмосферу. Ланиакея сделала глоток из чашки, а потом в полуметре от ее лица из ниоткуда открылся интерфейс дополненной реальности, который могла видеть только она. В левом верхнем углу расположилось улыбчивое лицо Вики. Справа — иконки звонка, сообщений, настроек и других приложений. «Вики, что нового произошло в Сомне сегодня?» Девушка обратилась к голосовому помощнику. Вдруг перед глазами Ланиакеи появился полупрозрачный прямоугольник со сводкой свежих новостей. «Так, строительство новой станции Гиперлупа закончено. Неинтересно», — девушка отпила еще немного потома. «Корпорация ПАМУМ представит новую модель бота-помощника Nexus X. Пресс-конференция сегодня в 8 вечера. Наверное, опять обновили только начинку и слегка подправили ОС. Но солдаут для первой партии все равно обеспечен». Заголовки новостей быстро сменяли друг друга, пока взгляд Ланиакеи не задержался на одном из них. «Президент вводит новый закон», — девушка ухмыльнулась. «Ричард Прайм изменил время дневных осадков. Если раньше дождь выпадал с 15:30 по 15:37, то после вступления закона в силу дождь будет начинаться в 15:20». Ланиакея вздохнула и покачала головой. «Зачем нам вообще президент?» Девушка задумалась на секунду. «С другой стороны, что еще можно сделать с этой скучной утопией? Только погода и остается переставлять с места на место. Вики, выведи в поле зрения курс знаний». В AIR-интерфейсе появился список научных и гуманитарных дисциплин. Напротив большинства из них стояла единица, что означало один к одному, но некоторые стоили дороже. «Ядерная физика опять в цене? Как и миноритарные языки, мода на которые появилась недавно в Сомне. Эх, жаль, до этих областей я так и не добралась. Ладно, ничего не поделать, пора ехать на работу». Ланьякея вышла из дома, прошла несколько метров по белой дорожке, минуя идеальный зеленый газон. Слева от нее выстроился ряд типовых активных домов белого цвета со скошенными крышами из солнечных панелей. Оранжевые гаражи, которые в прошлом часто использовались для парковки личного автомобиля, задавали тон району, а заборы из стекла и полимеров отделяли каждый жилой кластер локуса. Напротив дома Ланьякеи стоял черный смарткар фирмы «Бестия» с эмблемой корпуса безопасности «Сомния» в виде щита. Девушка коснулась ручки двери смарткара, отпечатки пальцев считались, и она села в машину. Впереди расстилалась белая дорога с оранжевой разметкой, цвет соответствовал названию района. Электромобиль поехал вперед по оранжевому локусу. Ланьякея разглядывал прохожих, шедших по тротуару, когда в правом верхнем углу AIR-интерфейса выскочил значок нового сообщения. «Вики, включи автопилот. Режим патрулирования. Объект «Синий локус», — сказала девушка и открыла входящее сообщение от Акелины Фульгур. «Здравствуйте, Ланьякея. Вы зайдете ко мне сегодня после 6? Это не совсем вечеринка, но мы с Винсентом угостим вас лучшим винным потомом в городе. Корделия Фал, Белла, Эмилия и Валериан будут на встрече, а я знаю, как вы смотрели на Валериана в школьные годы. Приходите, буду очень рада». «Ох да, Валериан Любрика, моя первая любовь», — подумала Ланьякея. «И чего я в нем нашла? Время так сильно меняет восприятие, но, похоже, это касается не всех. Акелина и Винсент со старших классов вместе, но, как Ромео и Джульетта, все еще живут порознь. Вики, отправь сообщение Акелине Фульгур. Привет, Акелина, скажете тоже. Обязательно заскочу к вам вечером после тренировки. Увидимся. И поставь в конце улыбающийся эмодзи». Смарткар с эмблемой КБС медленно кружил по синему локусу. Это был жилой район, подобный тому, из которого только что уехала Ланьякея. Те же двухэтажные дома с системой рекуперации энергии, заборы и гаражи, которые уже успели поднадоесть девушке с разноцветными глазами за 3 года службы. Ничего не происходило. «Чувствую себя бесполезной», — думала Ланьякея. «В академии мы так много тренировались, проходили боевую подготовку, нам говорили, что каждый из нас очень важен для общества. И ради чего все это? Чтобы переводить старушек через дорогу, решать бытовые проблемы жителей, гоняться за домашними животными? Возможно, мне нужно сменить обстановку, перевестись в другой локус, может быть, в зеленый? Хотя кого я обманываю, там все то же самое». «Тут-ру, тут-ру!» Кто-то звонил. «Принять вызов?» — спросила Вики. «Да, может быть, на этот раз мне дадут интересное задание», — ответила вслух Ланьякея. «Здравствуйте, детектив Харт», — сказал диспетчер КБС. «Здравствуйте, докладывайте». «В синем локусе была замечена пропавшая лиса. Цвет белый, глаза голубые, откликается на имя Аттрактор. Высылаю последние координаты». «Ну и имечко», — подумала девушка, но сказала: «Принято, диспетчер. Конец связи». Ланьякея перевела смарткар в режим ручного управления и поехала на место, где Аттрактора видели в последний раз. Она любила водить машину сама, несмотря на то, что в этом не было необходимости, но ей казалось, что это дает возможность хоть что-то контролировать в своей жизни. «Я часто спрашивала себя, есть ли у нас выбор, или все предопределено? Не кем-то или чем-то, как говорят философские труды прошлых лет, а самой сутью математической вселенной. Ведь если рассчитать путь каждой существующей частицы, то разве не получится узнать неизбежное будущее?» Феникс спал на дереве во дворе одного из домов синего локуса, когда Ланьякея подкралась к нему, подобно шпиону из черно-белых фильмов, снятых до коллапса. «Как ты туда залез?» — подумала девушка и начала осторожно взбираться на дерево, стараясь не издавать ни звука. Аттрактор ничего не предпринимал, лишь дремал с довольным видом. Ланиакея потянула Скалисенку руками, обхватила его пушистое тельце и прижала к груди. И все бы ничего, но когда девушка начала спускаться вниз, лисенок запротестовал и начал вырываться. В результате она потеряла равновесие и упала с дерева, расцарапав веткой левую часть лба. А трактор выскочил из ее рук и убежал со всех ног, как гончая за кроликом. «Нет-нет-нет!» – проговорила Ланиакея с досадой в голосе. «Ну куда же ты?» Но Феник не ответил. Девушка быстро вскочила на ноги и бросилась в погоню, но белая точка уже едва виднелась на горизонте. «Куда ты бежишь, животное?» – подумала она. Когда синяя разметка сменилась пурпурной, стало уже поздно что-то предпринимать. Белая точка скрылась из виду, и Ланиакея остановилась. Усталость подкосила ее ноги так, что ей захотелось просто сесть и отдышаться. Она отбросила прядь синих волос и коснулась царапины на лбу. «Ау! Какой непослушный феник!» произнесла девушка, а потом тяжело вздохнула. Мимо нее проходила пожилая женщина в зеленом пиджаке и юбке. Это была миссис Игнис, соседка Ланиакеи по оранжевому локусу. Она видела эпизод погони и не могла не показать свой скверный характер. В очередной раз. «Зря мы открыли границы. Приезжие даже кошек поймать не могут», проговорила женщина. Ланиакея нахмурилась, но постаралась ответить максимально корректно. «Миссис Игнес, при всем уважении, во-первых, это не кошка, а во-вторых, судить о возможностях человека, исходя из его географического происхождения, невежественно». «А я и не сужу, мисс Харт. Исследования показали, что в большинстве своем приезжие карпарианцы уступают коренным сомнийцам как физически, так и интеллектуально. Разные первоначальные условия дают разный результат. Это просто научный факт». «И что теперь? Судить одного, исходя из особенностей большинства? Это чистая софистика». «Это вопрос вероятности и эффективности использования каждой человеческой единицы. То, к чему стремятся в Сомнии и чего добились в Анима. Только безумцы из Карпориса готовы отправлять физически слабых на тяжелую работу, чтобы кричать о равных правах, тогда как ту же работу гораздо эффективнее выполнят крепкие молодые люди. В результате страдает экономика, а значит, все жители несут потери. Но кто несет ответственность за это? Борцы за права? Нет, они только используют других в своих интересах». «Что же вы предлагаете? Запретить мне работать в КБС только потому, что я родилась в Карпорисе?» «Нет, мисс Харт, к вашему счастью, в Сомнии есть свобода выбора, но искусственно удерживать вас в корпусе безопасности только из-за вашего происхождения или других особенностей никто не будет». «Мой показатель эффективности на этой профессии 92%, один из лучших в стране, так что я нахожусь на своем месте». «А это, мисс Харт, вопрос времени, и лучше всех на него отвечает Вики. Вы ведь проходили тест на профессию? Или у приезжих это считается плохим тоном?» «Проходила!» – Ланиакея посмотрела в сторону. Вопрос был неудобным. «И Вики решила, что из вас получится детектив?» Девушка отрицательно покачала головой. «Но вы все равно пошли учиться в Академию КБС». «Да». «Вам же известно, что если вы выбираете профессию самостоятельно, то в случае неудачи вам придется компенсировать потери для экономики, потому что вы заняли чье-то место, человека, который мог выполнять ту же работу гораздо лучше». В отличие от Ланиакеи, у которой раздражение было написано на лице, Джоанна Игнис выглядела спокойной. Для нее этот разговор был всего лишь практикой введения дискуссий, которые она очень любила. «Мои показатели в норме, миссис Игнис. Не беспокойтесь». «Выживает сильнейший, мисс Харт. Не забывайте об этом», — сказала женщина напоследок. «И вот еще что. Математика — лучший способ установить равноправие. Она беспристрастна, в отличие от меня, вас и ваших соплеменников. Всего доброго». Ланиакея хотела осадить миссис Игнис, но смогла выдавить из себя всего лишь «всего доброго». Настроение девушки пошло под откос, но, несмотря на это, она вернулась к делу. В конце концов, чтобы доказать неправоту миссис Игнис, достаточно было просто хорошо выполнять свою работу. «Вики, направь смарткар ко мне», — сказала Ланиакея. «Будет сделано», — ответил голосовой помощник где-то в голове девушки. Спустя пару минут Ланиакея села в машину и поехала обратно в «Синий Локус». По дороге она позвонила диспетчеру КБС через приложение «Вики-звонок». «Диспетчер, Феникс бежал от меня в пурпурном локусе», — сообщила она. «Это вне зоны моей ответственности. Передайте дело Фаусту Вульпесу». «Боюсь, детектив Вульпес сейчас занят», — ответил диспетчер. «Он на задании». Ланиакея задумалась на секунду. «В таком случае я могу продолжить расследование в пурпурном локусе, чтобы закрыть это дело самостоятельно». «Вас понял. Синий локус отдаем под патрулирование детективу Ортус. Детектив Харт, вы можете продолжить выполнение задания». «Принято. Конец связи». На дороге было мало автомобилей. В основном спецтехника, общественный транспорт, несколько такси, пара машин, взятых в аренду, и велосипеды на отдельной полосе. Личные электромобили практически отсутствовали как вид в Сомнии. Став пережитком прошлого, когда города стояли в пробках, а дворы домов превращались в огромные парковки, которым не было конца. «Я помню день, когда нас с классом повели сдавать тестирование на будущую профессию. Все так радовались этому. Аки и Фал бежали в кабинет, как будто их в задницу ранили. Так им хотелось узнать свою судьбу. А меня, наоборот, трясло от страха. Для большинства в Сомнии неопределенность – это кошмар. Неудивительно, что одноклассники вздыхали с облегчением, когда слышали свой приговор от Вики. А потом с радостью спрашивали друг друга, а кем ты станешь?» «Это идеальный пример общества, выращенного в инкубаторе, где граждане не ищут себя в тысячах профессий, переживая взлеты и болезненные падения. Никакого стресса, только прямая и стрелочка, указывающая вперед, чтобы случайно не пойти назад. Вики уберегает людей от ошибок, старается использовать каждого по максимуму. Ее расчеты довольно точны, но внутри меня всегда что-то закипало от осознания собственной беспомощности перед приговором искусственного интеллекта. Мне казалось, что если я стану аналитиком, как спрогнозировала система, то вся моя жизнь выйдет из-под моего контроля. Мне хотелось протестовать, доказать всем, что Вики не всегда бывает права. Знаю, звучит как подростковый бунт, но, может быть, я просто бунтарка». В самом центре парковой зоны в Пурпурном Локусе располагалась одна из главных достопримечательностей Сомнии – библиотека имени Джимми Уэллса. По сути, ее можно было назвать экономическим центром Реи, поскольку она обеспечивала знаниями, эквивалентом денежных единиц, всю страну. Это было комфортное место для усвоения новой информации. Неудивительно, что люди со всего города стремились туда. Ланиакея проезжала мимо величественного здания библиотеки, вокруг которого собралось много горожан. Они спокойно сидели на лавочках в парке среди деревьев и что-то читали в интерфейсах дополненной реальности. Может быть, физику, химию, астрономию или то, что было наиболее востребованным на бирже в этот день. Осматривая строение, выполненное в стиле неофункционализма, Ланиакея уловила краем глаза что-то белое, проникшее внутрь. Девушка оставила смарт-кар на платной парковке, быстро вылезла и стремительно побежала к библиотеке. Она минула парк и вышла на белую дорожку с пурпурными стрелками, ведущую к цели. У входа стоял гуард-бот, усиленная машина защитного типа. Ланиакея подошла к нему, указала на жетон детектива корпуса безопасности на синем кителе и осторожно прошла внутрь здания. Трудно найти более тихое место в Сомнии, где можно было бы расслышать собственное дыхание, стук зубов и едва заметные шаги. «Осторожно! Только осторожно, Ланиакея!» — подумала девушка. «Тихо, как мышка. Не спугните людей. Не надо получать еще один выговор. Вы же не хотите уступить Фаусту первое место и все выходные устанавливать показатель эффективности профессии?» Ланиакея осмотрелась. Она никогда не была в старых библиотеках потерянного мира, но могла поклясться, что это место мало чем от них отличалось. Люди практически неподвижно сидели за столами среди шкафов с бумажными книгами и работали в сети через нейролинк. Со стороны казалось, что они ничего не делают, и только быстрое движение их глаз выдавало умственную деятельность. Детектив Харт подошла к заведующему библиотеки. Это был высокий худой старик во фраке, похожий на дворецкого. Ему не хватало разве что монокля. Девушка взглянула на него немного смущенно. «Надеюсь, вы уже забыли про мои проделки в детстве в этом храме знаний?» — подумала она, но сказала другое. Точнее, написала через приложение Wiki Messenger в IR-интерфейсе. «Я, детектив Ланиакея Харт из Корпуса безопасности, расследую дело о пропавшей лисе по кличке Аттрактор. Последний раз я видела, как она забежала сюда». «Здравствуйте, Ланиакея Харт», — ответил старик. «Меня зовут Оскар Скриптум. Я библиотекарь. Я не видел никакой лисы. Возможно, вам стоит поискать ее в созвездии Наугольник». Великий Аттрактор — это гравитационная аномалия, расположенная в созвездии Наугольник. «Ха-ха, очень смешно. Вы не против, я осмотрюсь здесь и уйду». «Хорошо, только соблюдайте тишину». «Разумеется, я буду тихой, как мышка». «Мыши довольно громко пищат, детектив Харт». «Простите», — смутилась девушка, — «биология не моя стихия». «Очевидно», — библиотекарь надменно посмотрел на собеседницу. «Там знание не в чести, как и правило, приличия». Ланиакея нахмурилась, но ничего не ответила. Минуты позже девушка уже ходила между столами, где жители Сомнии осваивали научные дисциплины. Это мешало им сосредоточиться, поэтому можно было увидеть, как их лица искажались во враждебных гримасах, а взгляды кололись. Несмотря на напряжение, Ланиакея сосредоточилась на деле и обнаружила Феника под одним из столов. Он тихо дремал. Девушка не знала, как подступиться, чтобы не помешать людям еще больше. Оставалось только ждать, когда Феник сделает свой ход. Ланиакея села за стол напротив, чтобы видеть животное, и выжидала его, как хищник, свою жертву. «Давай, поднимайся, маленький пушистик!» — подумала она. «Не усложняй мою работу!» Но лисенок и не собирался куда-то идти. «Вики, как долго может спать Феник?» — спросила девушка. «До 18 часов», — ответила сетевая помощница. «Это очень долго!» Тишина и спокойная атмосфера умиротворяюще сказывались на всех посетителях библиотеки. Ланиакея так сильно сосредоточилась на лисе, что ее глаза начали закрываться. «Не спать, Ланиакея! Вы на задании! Будьте профессионалом!» — говорила себе девушка. «Нужно действовать, иначе я правда усну и опозорюсь на весь город». Она понимала, что любое ее действие, которое можно будет отрицательно характеризовать, лишь утвердит стереотип о приезжих. Действовать нужно было очень осторожно. Ланиакея незаметно достала служебный пистолет и опустила его вниз. Она делала это так плавно, что никто не увидел оружие. Красная точка от лазерного прицела, маячившая взад-вперед на стене возле окна, тоже не стала достоянием общественности. «Ну давай же, животное!» — подумала девушка. Феник осторожно подобрался к красной цели и уже готовился броситься. Точка исчезла. Ланиакея решила действовать. Она тихонько зашагала к аттрактору, но когда она оказалась поблизости, лисенок запрыгнул на подоконник и выскочил в открытое окно. Девушке следовало спокойно выйти из здания, не создавая никому неудобств, но эмоции взяли свое. «Да хватит убегать!» — сказала она вслух. — «В этот раз я тебя не упущу!» Все, кто был в библиотеке в этот день, обернулись. Острые взгляды, как пики, впились в Ланиакею, которая бежала вдоль столов, создавая много шума. Она выскочила из окна первого этажа здания. Только Феника там уже не было. «Ну, конечно!» — подумала девушка. «Разве могло быть легко? Неразумное животное!» Из библиотеки послышалось недовольное оханье и презрительные слова мистера Скриптума. «Какой стыд!» Ланиакея посмотрела в окно и смущенно улыбнулась. «Похоже, я попаду в сводки новостей», — подумала она. Погоню пришлось отложить до получения новых сведений. «Диспетчер, объект скрылся. Я отправляюсь на обед. Расследование продолжу после». «Выставляю смарт-кар в режим поиска по пурпурному локусу и задействую анализ видео с дорожных камер». «Вас понял». «Конец связи». «Увы, мой всплеск эмоций не остался незамеченным. Я попала в новости, и это был мой звездный час. Видео быстро распространились по сети, дизлайки лились как водопад. К сожалению, такую популярность в наше время считают позором. Жила бы я в Корпорисе, то, наверное, услышала бы в свой адрес больше нелицеприятных слов. Но в Сомнии их просто не используют. А высшей формой оскорбления считается указать пальцем и сказать «это» или «этот». Вроде «это бегало по библиотеке и сгинуло в окно за лисой». Некоторые СМИ так и написали. Розовый локус располагался близ высокой белой стены Опс, которая окружала Анима и отделяла город от Сомнии. В этом районе сконцентрировалась вся сфера развлечений города. Кинотеатры, концертные площадки, спортивные стадионы, не говоря уже о ресторанах и кафе, где часто обедали служители закона. Особой популярностью у корпуса безопасности пользовалось кафе 80-е, выполненное в стиле одной из эпох потерянного мира. Яркие красные стулья возле стойки бара с желтой каймой, пол в черно-белую клетку и электрогитары на стенах. Никто точно не знал, почему именно 80-е стали местом для сплетен и разговорчиков среди детективов. Возможно, на это повлияли старые фильмы, рассказывающие про крутых полицейских вроде Джона Маклейна, на которых многие из КБС равнялись, по крайней мере, в своих мечтах. Джон Маклейн – главный герой серии фильмов «Крепкий орешек». Ланиакея вошла в кафе, и ее настроение сразу улучшилось. Справа и слева за столиками сидели ее коллеги. Не все были ей рады, но хватало и тех, кто улыбался ей в ответ. Девушка прошла дальше, к барной стойке, где расположилась ее компания. Она помахала друзьям рукой и сказала: «Здравствуйте, коллеги! Что нового?» «Здравствуйте, Ланиакея!» — сказал Макс Паном, а затем непроизвольно чихнул. Ему определенно стоило сбросить несколько килограммов, чтобы соответствовать нормативам КБС. Другие участники кружка сплетен также не оставили без внимания девушку с разноцветными глазами. «Я сегодня усмирял соседей огнедышащей миссис Англос!» Рикс Фортис улыбнулся и слегка напряг внушительный бицепс. Возможно, он хотел произвести впечатление на Ланиакею, но не вышло. «Приезжая на заявку, выясняется, что соседи миссис Англос слушают музыку слишком громко». Он сделал паузу, чтобы коллеги внимательно посмотрели на него. «На 2 децибела!» «Да не может быть!» — с нотками удивления проговорила Ланиакея. «Не вру! Лично замерил! Мне пришлось применить силу!» Рикс вновь напряг бицепс, а затем подмигнул, но за солнцезащитными очками этого было не увидеть. «Я постучал в дверь, но никто не слышал, а потом я позвонил. Никакой реакции!» «Ой-ой-ой! Что же вы сделали потом, Рикс?» — спросил Макс, дожевывая уже третий пикуп со вкусом пончиков. Рикс снисходительно посмотрел на коллегу и провел рукой по своей козлиной бородке, а потом сказал: «Я потребовал разрешения на взлом у диспетчера». «Вот это да!» Патриция Кэллум, сидевшая рядом, ослепительно улыбнулась. «Да вы как Джон Маклейн!» Рикс задрал голову и посмотрел в сторону, затем коснулся козырька бейсболки и бархатным голосом произнес: «Ну, может быть, самую малость». Патриция просто таяла на глазах, как девочка-подросток перед рок-звездой. Если бы это был мультфильм, то в ее голубых глазах появились бы сердечки. «А потом я сказал свою коронную фразу». И тут Макс внезапно чихнул, отчего слова Рикса прозвучали двусмысленно. «Ща всеку!» Это была самая дерзкая фраза на низком слоге, которую детектив Фортис использовал в своей речи. И, пожалуй, единственная. Он почерпнул ее, как ни странно, от своей мамы. «Затем я взломал дверь и попросил местных убавить громкость», — продолжил Рикс. «Штраф 2000 векоинов, их научат слушать музыку потише, но, боюсь, с их плохим вкусом уже ничего не поделать». Мужчина драматически вздохнул, и коллеги зааплодировали. Это значило, что его дело оказалось самым интересным в этот день. «А я... Ой-ой-ой-ой!» — Макс чихнул. «Старушку через дорогу перевел и упал на зебре, ушиб колено, пришлось скорую вызывать. Ой-ой-ой-ой, и скажется же, это на моем показателе профессии». «Не вешайте нос, Макс, я-то вообще бесцельно кружила по лазурному локусу, пока не приехала на обед», — проговорила Патриция. «А что у вас, Ланиакея?» «Сбежала лиса или феник, ты без разницы», — сказала Ланиакея. «Ой-ой-ой-ой-ой», — проговорил Макс и прикрыл рот с носом рукой. «У меня аллергия на шерсть. Чувствую, как астма обостряется». Мужчина достал ингалятор из кармана кителя и брызнул в рот. «Простите, Макс, совсем забыла отряхнуть одежду. Я с самого утра ношусь за этим лисенком». Девушка отбросила рукой прядь волос со лба и указала на царапину. «Вот, даже пострадала!» Когда Макс увидел запекшуюся кровь, его лицо побледнело. «Эй, вы в порядке, Макс?» – спросил Рикс. «Ой-ой, не могу смотреть на кровь!» – шепотом проговорил Макс и закрыл лицо руками. «Мне сразу становится не по себе!» Он еще раз воспользовался ингалятором. «Все-все, убираю. Я не знала, что у вас гемофобия». «Гемофобия. Боязнь крови». Синие волосы упали на лоб Ланиакея и скрыли царапину. «Вы же постоянно смотрите ужастики и кровавое аниме. Мне казалось, у вас иммунитет. Простите, Макс, вот выпейте кофейный потом. Должно полегчать. В фильмах все понарошку, но в жизни... Ой-ой-ой, и думать не хочу». Мужчина взял стакан с напитком и отпил немного. «Так вы его нашли?» – перебила Патриция. «Нет, Феникс сбежал», – Ланиакея вздохнула. «Не знаю, где его искать. Смарткарт сейчас исследует пурпурный локус». «Это же зона Фауста. Что ж он не разобрался, наш настоящий детектив?» – спросил Рикс. «У него было задание». «Ха, не люблю его. Он какой-то странный». «Ха, да вы всех, кто сравним с вами по силе, не любите!» — улыбнулась Ланиакея и хлопнула коллегу по плечу. «Вот еще! В последнем тренировочном бою я победил его! А в трех предыдущих он вас...» «Точно, точно!» — подтвердил Макс. «Помню тот хук Фауста, такой мощный, что у вас каппа выпала изо рта!» Рикс посмотрел куда-то в сторону, скривив лицо от горькой правды. В его голове мелькнула мысль о том, чтобы поскорее вернуться домой и посмотреть сразу несколько корпорианских кулинарных передач, которые он так любил. Тем временем Ланиакея открыла аэроинтерфейс, сделала несколько мысленных кликов и уставилась на меню кафе. Выбор был большой, но она взяла кофейный потум и несколько пикубов со вкусом пасты карбонара. «Стоимость заказа 860 викоинов», — сказала Вики. «Пожалуйста, подтвердите передачу знаний». В появившемся окне отображались все викоины Ланиакеи. Перечень понятой информации, получивший статус денежных единиц после проверки нейросетью. Они были разложены по важности, что облегчало выбор. У каждого человека этот порядок различался и зависел от рода деятельности и стремлений. Научные дисциплины выглядели как иконки с соответствующими изображениями, которые были разделены на множество частичек, как пазл, где каждый кусочек является единицей знаний или викоином. Ланиакея указала на краеведение, и 860 кусочков понятой информации исчезли из ее головы, переместившись в ячейку кафе 80-е в Вики-банке. «Да ладно вам!» – сказала Патриция. «Будьте полегче со своим четвертым бьющим!» «Он выдержит, Патриция! Вы же знаете, он и не такие удары принимал!» – ответила Ланиакея. «Помню, в прошлом году на играх городов Райан Ройс бросал мяч со скоростью 160 км в час. И кто смог ему противостоять? Кто заработал 3 хоумрана? Кто неоднократно отправлял меня в дом?» Рикс воспрянул духом и как бы нехотя сказал: «Мне просто повезло!» Ланиакея легонько ударила его по плечу. «Да вы сама скромность!» «Эй-эй, не забывайте, кто стал лучшим шорстопом сезона!» — вмешалась Патриция. «И, кстати, сегодняшняя тренировка начнется на полчаса позже, не забудьте!» «Выпьем за будущие победы!» — сказал Рикс, и все его поддержали. Стаканы с кофейным потумом поднялись над стойкой, а затем прозвучал стеклянный звон. «После обеда я встретила Фала и Беллу, своих школьных друзей. Она была вся в белом, как златовласая принцесса, которая каждый день отмечает свадьбу, а он в черном классическом костюме, как, не знаю, как властелин подземелья. Они были вместе, я имею в виду, как пара, возлюбленные, или как это сейчас называется. Согласно показателю совместимости, у них были хорошие шансы на продолжительные отношения. Говорят, что предсказания искусственного интеллекта убивают романтику. Но история показывает, что браки, заключенные под так называемой любви, в половине случаев распадались через 1-2 года. Математически любовь не очень перспективна. Горит ярко, но недолго. Вики намного лучше справляется с подбором партнера, чем люди. Не все соглашаются с ней, но только в молодости, когда гормоны играют, и кажется, что мир у твоих ног, а любви покорны все преграды. С возрастом понимаешь, что это совсем не так. Мне бы хотелось сказать: «Эй, да плевать на математику, слушай свое сердце!» Но математика, как путеводитель по жизни, подводит гораздо реже, чем сердце. «Куда же ты меня ведешь?» Ланиакея медленно шагала по тротуару с красной разметкой. Ее ноги потяжелели после погони, а дыхание участилось. «Дальше тупик, а трактор?» Феник остановился возле стены Кибела, которая окружала Сомнию, отделяя город от Карпориса. С высоты птичьего полета Рея напоминала поле для игры в дартс. Или, если подумать, ее можно было сравнить с русской матрешкой. «Иди ко мне, трактор! Пора домой! В созвездие Наугольник!» Ланиакея осторожно приближалась к лисенку. «Я тебя не укушу! Давай ко мне, маленький! Тебе все равно некуда бежать!» Девушка сделала два резких шага вперед и бросилась на Феника в попытке ухватить его руками, но потерпела неудачу и рухнула на землю. Животное быстро прошмыгнуло в небольшую щель у основания стены. Ланиакее ничего не оставалось, как смотреть на лисенка через отверстие, ведущее в Карпорис. Словно издеваясь, трактор подал голос, а затем скрылся. «Ты победил!» Девушка тяжело вздохнула. «По Карпорису я гоняться за тобой точно не буду. Давай, порть мне карьеру, неразумное животное». Детектив Харт перевернулась на спину и взглянула вверх на купол, который защищал город. На искусственном небе светило солнце и плыло одинокое облако. Если бы она обратила внимание на часы, а, впрочем, было бы уже поздно. Когда минутная стрелка сместилась на одно деление вперед, пошел сильный дождь. «Сегодня везение — мое второе имя, сэр Терренс», — проговорила девушка, и капли воды обрушились на нее. «А первое, кстати, не...» Ланиакея медленно поднялась и зашагала в сторону смарткара. Бежать от дождя не было смысла, но гораздо важнее — на это не было сил. «Вы хотели чего-то необычного, Ланиакея?» — подумала девушка. «Получите! Все бегут из Карпориса, и то, если могут. Но не этот феник. Его совсем не пугают жуткие преступления и крысы размером с антилопу». «Ну и сиди там!»